Театр ФМ. Русская классика. Здравствуйте, друзья, в студии Марина Багдасарян. Спешу сообщить вам о том, что проект «Россия на бис» продолжается. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию спектакль Севастопольского русского драматического театра имени Луначарского «Седьмой грех». В основе пьеса Луначарского «Королевский бродобрей». Режиссер-постановщик Евгений Журавкин. Представление спектакля в нашем эфире мы приурочили к юбилею автора. 140 лет со дня рождения писателя, переводчика, публициста, критика и искусствоведа Анатолия Луначарского мы отмечаем в эти дни. Сам день рождения 23 ноября. Еще одна важная дата. 14 декабря 1920 года, то есть 95 лет назад, театр Севастопольский русский драматический получил имя первого народного комиссара просвещения РСФСР. Справка. После освобождения Севастополя от белогвардейских войск в ноябре 1920 года великий русский певец, народный артист республики Собинов возглавил подотдел искусств в отделе народного образования Севастопольского ревкома. На основании его докладной записки «Национализировать зрелищные предприятия города» заведующим отделом Михайловым был издан приказ от 14 декабря 1920 года за номером 132. «Предписываю впредь именовать первый советский театр, бывший «Ренессанс», театром имени Луначарского». Здание, получившее название театра «Ренессанс», было построено в 1910 году и предназначалось для катания на роликовых коньках. Отсюда круглая форма. В нем проходили гастроли приезжих театральных трупп. Ставились спектакли любительских коллективов. Драматических студий рабочих кооперативов демонстрировались фильмы. Не будем в рамках нашей театральной передачи рассказывать об участии Луначарского в революции. Скажем только, личность, несомненно, противоречивая, но яркая. О чем его пьесы, спросите вы? Три темы – власть, закон, любовь. Существует ли предел власти? И где лежит этот предел? Что может остановить властителя? Закон, данный людям свыше? Он писан не для королей. Любовь, ставшая навязчивой идеей, смертельной тоской и проклятием седьмого греха. Вернемся в день сегодняшний. Наше вступление завершим цитатой. В этом театре можно ставить любую пьесу мирового репертуара. Театр с глубокими традициями и в то же время невероятно современный. Слушаем спектакль.